Луиза. Пощечина прилетела внезапно. Остолбеневший Монтгомери пошатнулся. Какого дьявола он смеет удивляться? Он ей воспользовался, обошелся как с девчонкой из отребья, хуже, как будто ее вовсе нет. Он снова стоял прямо, не сводя с нее прозрачных голубых глаз. И взял ее за руку, чтобы помочь подняться. «Не трогайте меня!» Она прокричала это на разрыв горла. Голос вырвался из самых глубин ее нутра. Незнакомый ей голос. Она поискала глазами оружие, какой-нибудь нож, вилы, что угодно, чем можно убить его. Лишь эта мысль владела ей. Она готова была душить его голыми руками. Вставая, она заметила его меч и бросилась к нему, но он угадал ее движение и увернулся. «Осторожней, Луиза, вы могли пораниться». Он смотрел на нее так, будто видел впервые. Он снова стал прежним, знакомым ей спесивым и циничным Габриэлем. «Если бы я знал, сударыня, что вы себя хранили ради меня, то насладился бы сильнее», — сказал он с ухмылкой знатока. Луиза ощутила во рту вкус желчи. Собственное тело сделалось ей чужим. Боль пробудила чувства, отключившиеся на время, пока он... Вдруг она рухнула на перевернутую скамью от нахлынувшего бессилия. Он бросился поддержать ее, но она его оттолкнула. Каждый ее член напоминал о себе и горел, точно обожженный каленым железом. Живот, грудь, запястья, рот, ноги — все ныло, точно после падения с лошади. Вот только не было лошади, на которую можно забраться вновь, забыв про боль. Она просто хотела вернуться домой, окунуться в горячую ванну и стереть то, что случилось. Она встала, но едва держалась на ногах. «Ну же, сударыня, немного самообладания», — сказал он с досадой. «Мне придется проводить вас назад». Она помотала головой, ей ничего было не нужно от него, но сил не оставалось. Оцепеневший ум стер разум и волю, и понимание происходящего. Она дала укутать себя в плащ с капюшоном и отвезти до дворца де Турнель. Она шла вслепую, об руку с тем, кого ненавидела сильнее всех на свете. Но пока он был единственным, на кого она могла опереться. В вестибюле никто не обратил на них внимания, все ждали вестей о монархе. Люди то и дело входили в переднюю перед его спальней и выходили назад. Вдруг показалась Диана де Пуатье. «Луиза!» — позвала она. «Пойдемте со мной навестить короля». Юная женщина, не в силах ответить, смотрела пустыми глазами, как будто не понимала, что от нее хочет фаворитка. «Идите, сударыня, она догонит вас», — сказал Габриэль твердо. Не дожидаясь ответа, он повел Луизу к лестнице. Они поднялись на третий этаж. Оказавшись перед своими покоями, Луиза оттолкнула руку Монтгомери. Он открыл дверь. Служанка бросилась к хозяйке, поняв по тому, как она держится, что случилось нечто серьезное. «Позаботьтесь о ней», — сказал Монтгомери сухо. Когда служанка вернулась закрыть дверь, он уже исчез.